Глава 31. К вечеру Гелла, еле передвигая ноги, шла к своим покоям. Библиотечный хранитель попросил ее помочь разбором книг в одном из древних сундуков хранилищ. Лежать в зачарованном сундуке книги могли столетиями, что, кажется, и делали. Аккуратно вынимая раритет за раритетом, девушка уносила находки на огромный стол, за которым работал хранитель. Старый дракон бережно смахивал невидимую пыль, осматривал книгу или свиток на предмет повреждений и, наконец, вносил находку в каталог. Гелла с удовольствием прикасалась к старинным, совсем простым или, напротив, излишне вычурным обложкам, бережно перемещала хрупкие свитки и даже пластинки из слоновой кости и железа. Сундук казался бездонным, и когда почти весь стол был завален, хранитель попросил девушку присесть и записать название книг на всеобщем языке. Но не успела герцогиня присесть, как за ней прибежала Лиа. Леди Гири ожидала будущую подружку невесты на примерку. Простояв около часа на возвышении, девушка сбежала в столовую в надежде подкрепиться. Но там ее дожидалась Мия, которой не терпелось рассказать, что на сообщение о предстоящей свадьбе дочери ответил король вампиров. Потом пришел печальный Ив. Лорд Вайентар вновь разделал его под орех в фехтовальном зале. А когда разозлившийся оборотень обернулся волком, просто окатил его холодной водой. Гелла схватилась за голову, утерла выступившие от смеха слезы и, оставив невесту утешать жениха, сбежала к себе. В коридоре ее накрыл драконий рев. В нем звучали гнев, боль, страдания и раздражение. Удивившись, девушка заглянула в пещеру золотого дракона и замерла. Полдюжины учеников мага удерживали золотого дракона на месте. Один удерживал голову дракона, натягивая ошейник с шипами. Еще один прижимал железной рогатиной к полу хвост. Остальным достались лапы с когтями и специальные крючья. «Что вы делаете?» Забыв об осторожности, девушка вбежала в пещеру, но тут же споткнулась и едва не упала. «Отойдите, миледи!» — крикнул маг, оторвавшись от бормотания заклятий. «Это вынужденная мера. Он сходит с ума, пытается забыться в разуме дракона». Тут золотой ящер пыхнул черным дымом, и из пасти показались огненные струи. «Лейте воду», — приказал магистр. Тут же один шустрый помощник сорвал плотную пробку с длинной кожаной кишки, и на дракона выплеснулась дюжину ведер ледяной горной водички. Захлебнувшись дымом, ящер забился, ударил одного из учеников хвостом, рванулся. И Гелла оказалась прямо у него перед носом. Магистр замер, кастуя трехступенчатое заклинание. Ученики присели. А дракон неожиданно вытянул длинный раздвоенный язык и лизнул герцогиню в лицо. Всеобщий вздох разнесся по пещере и завибрировал, отражаясь от камня. «Спасибо, леди. Кажется, Уль пришел в себя. Вы не могли бы побыть тут еще немного?» «Простите, магистр, но я очень устала». Слабо улыбнувшись, Гелла бесцеремонно отпихнула драконью морду, сунувшуюся слишком близко. «Еще 5 минут, миледи, я только закончу заклинание», — умоляющим тоном попросил магистр. И герцогиня сдалась, вслушиваясь в глубокие гортанные ноты драконьей речи. Вскоре дракону принесли ужин, и освободившаяся девушка тут же выпорхнула из пещеры. Добравшись до своих покоев, она обнаружила, что так испугалась, устала и перенервничала, что заниматься чем-то осмысленным просто не в состоянии. Переодевшись в мягкий халат, Гелла уютно свернулась калачиком в большом кресле и уставилась в разгоревшийся камин. Язычки огня плясали свой неведомый танец. Большие куски черного горючего камня постепенно осыпались серым пеплом, а на душе становилось спокойнее. В двери с чуть слышным шорохом скользнула Лиад с подносом в руках. «Господин Сират приказал принести вам ужин и сам выбрал блюдо». Вампирша не пялилась на Гелу в любопытстве. Знала, что вампир продолжает опекать несостоявшуюся невесту отца. Но Гелле все равно пришлось вынырнуть из своего уютного гнезда, чтобы поесть. А поднос поражал размерами и разнообразием блюд. Он был наполнен как бы в 3 этажа. На низкой широкой тарелке лежало запеченное с пряными травами мясо. Рядом плавали в густом сливочном соусе овощи. Маленькая фарфоровая чашечка с соленьями, возбуждающими аппетит. Чайник с чаем и блюдце с пирожками, водруженное на чайник, чтобы не остывали. Кроме того, тут же стояла ваза на тонкой ножке с фруктами и орехами. — Лиад, кажется, сират перестарался. Я все это не съем. — Что вы, миледи, — совершенно серьезно ответила горничная. — Вам обязательно надо есть. Здесь, вдали от солнца, ваша человеческая кровь слабеет. А мясо нужно есть обязательно, ведь магия требует много сил. — Магия? — пробормотала герцогиня, проглотив очередной восхитительный кусочек. — Так я почти ничего магии не делаю. — Но вы же совсем не поддерживаете свой организм, — возмутилась вампирша. — И даже кровь перестали пить. Это может стать опасным. Вот Лерт Эрмиад и прислал вам правильную еду. Гелла покраснела. Действительно, после того, как ее сова напала на принца, она перестала пить кровь и ела за столом совсем мало, в основном булочки с джемом и фрукты. А ведь оборотни питаются мясом. Да и вампиры — хищники по натуре. Что ж, вторые сущности тоже надо кормить. Наевшись, девушка так и уснула бы в кресле. Но Лиад, вернувшись забрать поднос, спровадила недовольно бурчащую хозяйку в спальню, укутала одеялом и зажгла несколько плошек с ароматным маслом. «Лерт Сират приказал. Сказал, что вам нужно хорошо отдохнуть». Уплывая в туманную дрему, Гелла успела подумать, что завтра у нее примерка. А послезавтра Мия выходит замуж. И на этой последней мысли она окончательно уснула.